Глава 19. Курган императора Джунди нависал над ними темной громадой. Трава на нем выгорела и пожухла за лето. «Императорский желтый», — подумал Сун Цзиюй и поежился, вспомнив странные слова Лао Ма. «Что если дух Джунди и вправду тут?» Он прищурился, пытаясь разглядеть за деревьями на вершине кургана поминальную стелу. Но ничего не вышло. За долгие годы сосновый лес захватил и вершину, и склоны. Если бы не статуи вдоль дороги духов, никто не заподозрил бы в этих заросших холмах гробницы. Каменные львы, плывущие по пояс в земле, евнухи со стесанными лицами, воины без голов, завалившиеся на бок кони. Все являло собой картину запустения. В первый раз Сун Цзиюй, отвлекшись на плотоядное дерево, не заметил, какой печалью наполнено это место. А еще не заметил остатки заборчиков и одичалые дыни, сломанную тачку без колеса. «Да здесь что, разбивали огороды?» Недовольно пробормотал он. Ему стало тошно. Неужто местные жители настолько не уважают мертвых? «После того, как город впал в запустение, люди выживали как могли. Чему тут удивляться? Плодородной земли тут мало. Больше болот. Но человек приспосабливается ко всему». Хуман Цзы подошел к холмику на краю одного из огородов, похлопал его поросшую кудрявым клевером стенку. «Рядом со статуей Колесничего новорожденный брат Жэньджи вместе с матерью, наложницей Вань. У него даже было какое-то имя. Нет, не могу вспомнить. А вон там, в шагах в 20, стоял церемониальный зал. Неужели даже фундамента не осталось? Наверное, все растащили на кирпичи». Он подбежал к указанному месту, принялся шарить в высокой траве. «Нет, фундамент все еще есть. Лучше не подходи, он освещен. Дальше гробница императорских родичей. Ты ведь хотел с ними повидаться, пока ягненка Сяньфена не привели на заклание. Так прошу». Сун Цзиюй сделал шаг по заросшей тропе, бывшей когда-то настоящей дорогой, но остановился. «А ты? Мы собирались подняться на курган вместе». «И поднимемся». Хуман Цзы достал из-за пояса веер и принялся обмахиваться, хотя солнце давно зашло. «Но зачем мне служить твои разговоры с семьей? Зачем тебе вообще семья, которой ты никогда не знал?» Некоторое время Сун Цзиюй смотрел на него, не зная, как объяснить очевидное. Для горного духа, для тигра, не существует родственных уз? Хуман Цзы сказал, что его родители просто ушли неизвестно куда, словно таков естественный порядок вещей. «Люди связаны судьбой и кровью», — медленно подбирая слова, ответил он. «Мы никогда не будем одни, потому что за нашими плечами весь наш род. Мне трудно объяснить тебе. Прости». «Мне уже пытались объяснить». Хуман Цзы обернулся на маленький курган. «Но хушени живут поодиночке, редко вдвоем. Мы связаны с тем, что нас окружает. Все это не просто мои горы. Я и есть эти горы. Не знаю, понятно ли такое человеку». «Я и есть эти горы». Сун Цзиюй попытался представить это. «Я камни, я деревья, я водопад, я воздух». «Нет», — сказал он, — «человеку этого не представить». «Я так и знал», — Хуман Цзы улыбнулся. «Пожалуй, только Ван Е, бог места, мог бы меня понять. Ну давай, иди, уже сумерки опускаются». Отчего-то вновь кольнуло тоской. Сун Цзиюй отвернулся и пошел к гробницам. Сгущалась тьма. Скоро он перестал различать очертания вросших в землю фигур и поморгал, меняя зрение. Открыл глаза и отпрянул. По краям заросшей дороги, словно болотные огни, колыхались призраки. Тянулись иссохшие руки, темнели пустые глазницы. Многоголосый шепот палился в уши. Но различить отдельные слова было невозможно. «Сун, молодой Сун, какая радость!» Ожили, кланяясь ему, безликие евнухи, Каменные воины преклонили колено. Наконец, от толпы призраков отделилась фигура женщины с прической тучей, позвякивающей золотыми колокольцами. Старомодные просторные халаты скрывали ее фигуру, колыхаясь вокруг точно облака. Женщина эта была бы прекрасна, если б не жуткие раны на груди, словно кто-то бил и бил ее ножом, пока не выдохся. Шелк задубел от крови. Казалось, темное пятно расплывается внутри призрака, как сгусток дыма. «Молодой господин Сун», — пропела она глубоким, завораживающим голосом, тщетно закрывая прозрачными рукавами грудь. «Разве ты не узнаешь меня? Я твоя тетя, Дзиньхуа, сестра твоей матери». «Царственная тетушка», — Сун Цзиюй поклонился. «Интересно, за кого она его принимает? О какой матери речь?» «Кто, по-вашему, моя мать?» «Дитя, разве твоя мать не принцесса Цзиньлань? Ты похож на нее. К тому же я чувствую кровь Сунов в тебе. А она так любила Сун Цзиюя. Кем еще ты можешь быть?» «Принцесса Цзиньлань?» Впрочем, этого следовало ожидать. «Боюсь, много лет прошло с тех пор. Я не сын Сун Цзиюя. Я его недостойный праправнук. Прошу, царственная тетушка, расскажите мне о принцессе. Моих скудных знаний не хватает, чтобы вас понять». Он снова поклонился. Призрачная рука красавицы коснулась его щеки. «Сун Цзиюй был благородным, честным человеком, добрым к тому же. Вот только не ровня Цзиньлань. Всего лишь судебный служащий невысокого ранга. Давным-давно он был ее товарищем по детским играм. Но ушли в прошлое зеленые сливы да бамбуковые лошадки. Старший брат выдал ее за Хоуфа, прославившегося ратными подвигами. Как печально это было. Рукава всех, кто знал о тайной любви, промокли от слез. Когда началась смута, Хоуфа обезглавили. Его неупокоенный дух до сих пор бродит по столице. Все погибли. Только Цзиньлань нет среди нас. Значит, она в лучшем месте, как матушка нашего Джунхуа». Вот оно что. Может ли быть, что после гибели Хоуфа Сун Цзиюй старший спас свою возлюбленную и уехал с ней в царство Шу? «Если моя уважаемая прародительница действительно принцесса Цзиньлань, то она умерла в глубокой старости, окруженная детьми и внуками». Он слышал, что прапрапрабабушка Сун была женщиной редкой красоты и изысканности манер. Супругу подавала чашку на уровне бровей и домочадцев обихаживала как гостей. Но всегда считал это обычными похвалами предкам. Однако, выходит, она и вправду была женщиной необыкновенной. «Они с прапрапрапрадедом очень любили друг друга и поддерживали в изгнании». «В изгнании...» Зашелестело вокруг. Послышались сдавленные рыдания. «В изгнании... Род Вэй пал так низко... Как же быть? Что же делать?» «Тихо!» Принцесса подняла руку, украшенную длинными накладными ногтями. «Так ты не сын Цзиньлань. Сколько же времени прошло? А что же твои дети? Приведи их к нам». «Я не успел обзавестись детьми». Сун Цзиюй тяжко вздохнул. «Стоило мне вернуться в старую столицу, как меня убили». Стон, пронесшийся по рядам призраков, заглушил его слова. «Пресекся род. На троне самозванец. Мятежники. Все они мятежники. Горе нам, горе. Кто отомстит за нас?» Сун Цзиюй вдруг задумался. Что, если его смерть — результат какого-то проклятия? Дзиюй, Дзиюй, раньше ты никогда бы не допустил такой мысли. Однако, раз демоны существуют, не могла ли какая-то тварь наслать мор на императорский род? Слишком уж внезапным было безумие наследного принца. Либо тут виновато колдовство, либо кто-то скрывает настоящее событие. «Царственная тетушка, не знаете ли вы, отчего принц Джунхуа обратился против своих родных?» Из зарослей за статуями послышался треск. Присмотревшись, Сун Цзи увидел, как тигр мечется пламенем, трепля какое-то существо, похожее на летучую мышь. «Значит, демоны опять собираются по его душу». «Я не могу оставаться здесь надолго. Прошу, ответьте мне, кому же я должен отомстить? Стоял ли кто-то за наследным принцем?» Принцесса взмахнула рукой, и двое стражников с воинственными криками ринулись на вторую тварь, спикировавшую сверху. «Не бойся ничего, мой мальчик, мы защитим тебя». Принцесса обхватила себя руками. «Сяо Хуа, он был таким добрым ребенком. Вчера он долго просил у меня прощения за то, что сделал. Как отрадно, что он снова пришел в себя. Но как жаль, что он не может остаться с нами. Колдовство все еще терзает его душу». «Так он тоже стал призраком?» — крикнул Сун Цзиюй, отмахнувшись от третьей твари. «Нет, он переродился, но все такой же, как в тот день». Принцесса заслонила его рукавом, и тварь разбилась о легкий на вид шелк, как о каменную стену, разлетелась на осколки. «Бедный мальчик, он просил прощения за все беды, которые на нас обрушились. За то, что наши гробницы были разорены. За то, что наши тела разбойники выбросили на съедение диким зверям. За поругание нашего рода. И за твою смерть». «Что? За мою смерть?» «Да, ведь...» Принцесса вдруг замерла в ужасе, будто прислушиваясь к чему-то. «Нам нужно идти. Нельзя, чтобы он узнал о нашей встрече». «Он? Наследный принц?» Никто не ответил. Все завертелось перед глазами у Сун Цзиюя. Черные крылья, белые рукава. Поднялся ветер, застонали деревья, взметнулась пыль, запорошив Сун Цзиюю глаза. А когда все стихло, никого вокруг уже не было. Темный лес, вросшие в землю фигуры. Тигр отшвырнул истекающую черным летучую мышь в сторону и в два прыжка подбежал к нему. «Ну, они что-нибудь говорили обо мне?» «Что? О тебе?» Сун Цзиюй потер лоб, все еще ошарашенный. «Почему они должны были говорить о тебе?» Тигр опустил голову. «Они мне верили, а я их не уберег. Подвел Сяо Хуа. Да они должны были поносить меня, на чем свет стоит!» «Они сказали, что принц-убийца приходил к ним, просил прощения. Сказали, какое-то колдовство все еще давлеет над ним». Тигр распахнул глаза, прижал уши к голове, отступил, словно увидел чудовище. «Нет, он не мог прийти! Это невозможно!» «Ты что-то знаешь о его перерождении?» Сун Цзиюй нахмурился. «Ты встречал его?» Тигр не успел ответить. В зарослях замелькал свет. «Идут». Фигуры в черных платках и повязках на лицах, с факелами, сходились к дороге духов со всех сторон. Не зная он, решил бы, что это еще одно семейство призраков. Опознать среди них Ма Сяньфэна было невозможно. Но Сун Цзиюй решил принимать за него высокую фигуру, которая опасливо держалась рядом с фигурой пониже. По дороге духов процессия двинулась к императорскому кургану, черной громадиной, закрывшему полнеба. Сун Цзиюй поманил Хумэнзы за собой, и они пристроились в хвост. Несколько голов повернулись в их сторону, но немедленно отвернулись снова. Чувствительные к духам. Теперь Сензиюя это не удивляло. «Безмозглая тварь или соглядатай?» — подумал он, глядя на призрачного сокола с уродливым человеческим лицом, кружащего в вышине, несмотря на сумерки. «Наследный принц Джунхуа убил меня. Может, и этих тварей он насылает? Кто он все-таки?» Разрозненные мысли крутились в голове, никак не желая складываться в узор. Зачем принцу его убивать? И как перерожденный человек может помнить свою прошлую жизнь? Может, колдовство, терзающее душу, не давало ему забыть? Не иначе предположить, что это колдовство и заставило его убивать. Раз он просил прощения у своих родных, значит, дело было не в ненависти. Но тогда почему не пришел просить прощения у своей жертвы? Не знал, где его искать? А может, он где-то рядом и не желает раскрывать свою личность? Процессия свернула на узкую тропинку, вилявшую зигзагами. Идти стало неожиданно трудно. Ноги путались в траве, голова отяжелела. Даже тигр начал отставать. «Лао Ху», — пробормотал Сун Цзиюй. «Что происходит?» «Хотел бы я знать». Тигр, не моргая, вглядывался в заросли. «Нас тут не ждут. Это я чувствую. Мы оскверняем могилу». Он прерывисто вздохнул, замер, хлеща себя хвостом по бокам, и вдруг резко повернул обратно. «Не могу! Не могу! Стал бы ты ходить по могиле своего отца, старшего брата!» Его голос задрожал. «Жэньджи — не имя из летописей. Он настоящий человек. Я держал его на руках, пока он умирал. Я сам его обмыл и уложил в гроб. Он был...» Сун Цзиюй присел перед ним на корточки, взял огромную голову в ладони. «Лао Ху, спускайся и подожди меня внизу. Хорошо?» — сказал он, глядя в желтые тигриные глаза. «Нет, я обещал тебе подняться. Что, если на тебя нападут, а?» За себя Сун Цзиюй боялся не слишком. Больше за Ма Сяньфэна. Что если старый Ма решит все же убить сына, не рисковать? Впрочем, нет, вряд ли он совершил бы такое на глазах у стольких людей. «Иди», — спокойно сказал он. «Если что, я позову тебя. Ты ведь мой тигр, так что услышишь». «Не забывайся, это ты мой Чангуй», — буркнул Ху Мэнзы и мягко ткнулся лбом в его лоб. «Ну-ну». Сун Цзиюй почесал его за ухом и поднялся. Процессия уже удалилась на порядочное расстояние. Он ускорил шаг, но быстрее идти не получалось. Воздух стал словно кисель. Вязкий, липкий. Прикрыв глаза, Сун Цзиюй взмолился предкам, прося о помощи. Идти сразу стало легче. А может, он сам себя в этом убедил? Впереди замерцали еще факелы. Они вкопаны были в землю, вокруг вытоптанной поляны, посреди которой возвышалась погребальная стелла в два человеческих роста. Под ней уже дымились благовония, тлели бумажные фигурки воинов и колесниц. На стелле, вокруг императорского имени, тускло светились те самые странные символы со сгоревшей лодки. Стоило подойти ближе, как Сун Цзиюю стало тошно даже смотреть на них. «Где же ты, Бао Сюэ? Где же ответы?» Фигуры в черном склонились перед памятником в молитвенном поклоне. С одной из них слетела повязка, и Сун Цзиюй узнал Ма Сяньфэна, бледного, так и бегающего глазами по сторонам. О чем он думал? Гадал, здесь ли его старший братец? И никак ведь не успокоить его. Человек рядом с ним поднялся, сдернул повязку. Конечно, Лао Ма. «Не буду тратить время», — громко сказал он. «Я созвал вас раньше обещанного нам дня, потому что еще один человек хочет помочь в наших трудах. Мой скромный наследник, Масы, прозывающийся Сяньфэном. Подойди, сынок, и воздай почести нашему императору». Сяньфэн покорно достал из-за пазухи палочки благовоний, в полном молчании поджег их, и, грациозно взмахнув рукавами, склонился до земли. «Многое лето его величеству, императору Джунди!» Сун Цзиюя передернуло. Желать долгой жизни покойнику? Что это значит? Ма Сяньфэн тем временем обернулся к отцу, поклонился и ему. Все это несколько напоминало свадебный обряд. Будто сейчас выйдет невеста, вместе с которой нужно совершить третий поклон. Но вместо этого подошли двое в черном, сдернули одежды с плеч Ма Сяньфэна, обнажив до пояса. Завязали глаза черной же лентой. Лао Ма зачерпнул пепла с алтаря, молча нарисовал на его лбу замысловатый знак, пока двое других связывали руки. Ма Сяньфэн даже не поморщился. Он стоял прямо. Лишь ноздри раздувались от напряжения. Зола и пепел взметнулись под полами его одежд, когда те же двое помогли ему взойти на алтарь. «Ма Сяньфэн», — спросила одна из фигур голосом Гуна Цюя, — «нужно ли тебя привязывать?» «Он выдержит», — коротко отозвался Лао Ма. «Я выдержу», — тихо повторил Сяньфэн. Знал ли он, что ему придется выдерживать? Сон Цзю видел, как он впился ногтями в ладони. «Тогда ответь мне!» Лао Ма медленно вытянул из рукава кинжал с изысканной нефритовой рукоятью. Сон Цзюй набрал воздуха, чтобы позвать Хумэнзы, но остановил себя. Рано. «Ма Сяньфэн, верен ли ты государю?» Воздух загудел. Эти фигуры в черном тянули и тянули бесконечно какое-то слово, оглушающее, как колокол, липкое, как смола. «Я верен!» «Готов ли ты пожертвовать жизнью ради государя?» «Я готов». «Готов ли ты страдать ради государя?» «Я готов». «Что ты хочешь попросить у государя?» «Этот раб нижайше просит государя». Ма Сяньфэн набрал воздуха в грудь. «Сойти к подданным и пожаловать народу Джунчэна декрет о процветании и божественном преображении земель». «Что еще за декрет?» Сон Цзюй окончательно перестал что-либо понимать. Одно было ясно. Все это не праведное почитание, а какая-то мерзость. Возможно, сами того не зная, эти люди молятся не императору Джунди, а какому-нибудь демону. Тем более, что среди призраков родни самого императора не было. Возможно ли, что на самом деле он не держал на сына зла и переродился с легким сердцем? «Как бы то ни было, дело дрянь», — подумал Сон Цзюй. Он склонился над Ма Сяньфэном и прошептал: «Не бойся, я здесь». Тот, конечно, не услышал. Дышал загнанно, на висках выступил пот. Раз он выучил слова, знает ли, что будет дальше? «Если Лао Ма сейчас перережет ему горло, я ничего не смогу сделать». Сон Цзюй прикусил губу. Он испытывал уважение к страданиям Хумэнзы, к его нежеланию осквернять его могилу. Но жизнь Ма Сяньфэна, разве она не стоит больше? Он решился. «Лао Ху!» Затрещали ветки. С порывом ветра тигр оказался на поляне. Но фигуры в черном даже не обернулись, только придержали капюшоны. «Что, малыша убива?» Он подбежал к Сон Цзюю и замер, глядя на Ма Сяньфэна, на Лао Ма, бормочущего какие-то молитвы. «Что за дрянь тут творится?» «Я не знаю». Сон Цзюй безотчетно положил ладонь ему на загривок, и тигр в ответ плотно прижался к его ноге. Лао Ма наконец прекратил молитву. «Наш император погиб от руки того, кого любил больше всех на свете», — сказал он, медленно подходя к сыну. «Ложь», — прошептал тигр. «И после смерти его мавзолей был разграблен, а тело выброшено на корм стервятникам и диким зверям». Сон Цзюй почувствовал, как дрожит от напряжения мощное тигриное тело. Он плотнее зарылся пальцами во вставшую дыбом шерсть на тигрином загривке. «Погиб от руки того, кого любил больше всех на свете». «Своего сына? Что если и Ма Сяньфэна ждет гибель от рук собственного отца?» «Наш повелитель страдал, и мы должны уметь страдать». Лао Ма задумчиво осмотрел клинок и одним движением чиркнул по груди Сяньфэна наискось, оставив длинную набухающую кровью царапину. Ма Сяньфэн закусил губу, но не пошевелился, не схватился за грудь. Знак у него на лбу вспыхнул, пульсируя алым. Лаума удовлетворенно кивнул и передал нож следующему. «Они будут резать его. Каждый!» Сквозь зубы процедил Сон Дзиюй. «Бедный мальчик!» Он заколебался. «Можно вмешаться сейчас, но тогда они не увидят, чем все закончится. Кто явится? Если явится?» «Это неправильная жертва. Они мучают и парня, и Жэньджи». Тигр припал к земле. «Я это прекращу». «А если это не император?» Сун Цзюй остановил его. «Если он давно ушел на перерождение, а какой-то демон нацепил его личину?» «Если ты спугнешь их, мы ничего не узнаем». Тигр заворчал тихонько, но подчинился. Замер, готовый к прыжку. «А кровь малыша Сяньфэна вкусно пахнет», — усмехнулся он, но смешок вышел бесцветный. «Вмешаемся, если это зайдет слишком далеко». Некоторое время они наблюдали, как люди в капюшонах один за другим подходят к распростертому на алтаре юноше, передавая друг другу нож. Слава небу, заговорщики храбростью не отличались. Резали едва-едва, но кровь так и бежала, заливая белую кожу. К тому времени, как последний человек взял нож, Ма Сяньфэн едва дышал, стиснув кулаки от напряжения. Он похож был на человека, старающегося не лишиться чувств. Стоило клинку в последний раз вспороть его плечо, как факелы потухли. Абсолютная тьма опустилась на курган. И в этой тьме послышался стон. Сперва Сун Цзюй решил, что это не выдержал Ма Сяньфэн. Но голос не походил на человеческий. Хриплый и полный боли, он исходил, казалось, отовсюду, словно стонал сам курган. Фигуры в черном немедленно пали на колени, вновь затянули свою молитву в унисон с чудовищным голосом. «Жэньджи!» Тигр ринулся в темноту, разбрасывая молящихся. «Жэньджи! Где ты? Я помогу! Жэньджи!» «Оставь!» Зашелестели, заскрипели от ураганного ветра деревья вокруг. «Оставь!» Сун Цзюй бросился к окровавленному Ма Сяньфэну поднять, помочь. Но руки прошли насквозь. Стыд обжег, словно удар кнута. Притащил в опасное место верного, благородного юношу, а сам не можешь ничего сделать. «Ху Мэнзи!» — крикнул он. «Вернись!» «Жэньджи!» — послышалось откуда-то издалека. «Держись!» — шепнул Сун Цзюй Ма Сяньфэну и побежал на голос. Поднявшийся ветер толкнул его в лицо. Взвыл какой-то зверь вдалеке. Зашуршала высохшая трава. И вдруг небо озарилось вспышкой молнии, высветив огромный силуэт человека в шапочке с жемчужными нитями. Миг, и все погасло. Наступила оглушительная тишина. Кто-то зажег факел. Сун Цзюй узнал господина Сыма. Рядом старый знакомец, беглый секретарь из управы, помогал подняться Гуну Цюю. Остальные тоже поздергивали повязки. Некоторые лица были смутно знакомы. Сын и зять Цюя, к примеру. Но остальных не разглядеть было в сумерках. Лао Ма, довольный, потирал руки. «Свершилось! Свершилось! Государь нас услышал!» Он стащил повязку с глаз Ма Сяньфэна, похлопал его по щекам. «Ну-ка, сынок, я знаю, ты у меня сильный, не свалишься так просто!» Тот кивнул, неуверенно, как пьяный. «Отец, ты тоже проходил через это?» «Ну, не так!» Лао Ма показал шрам на ладони. «Мы с твоим названным дядей Цюем начинали с малого. Осталось последнее, сынок. Ты должен вернуться домой с рассветом и рассказать мне, что увидишь по пути». «Но...» «Ты что, ребенок? Это просто царапины. Там, за алтарем, вода, еда и лекарства». Городские знакомцы вновь закрывали лица, превратившись в смутные тени, и рассыпались, исчезая между деревьями. Вовремя. Тигр вновь вылетел на поляну, хлеща хвостом по бокам. «Где они?» — прорычал он. «Они еще тут?» «Они ушли, Лауху. Приди в себя. Мы должны помочь Сяньфэну». Ма Сяньфэн, увидев тигра, замер в ужасе, но тот ничего не заметил. Я его видел. Ты видел его? Видел, Лао Ху. Сун Цзиюй снова опустился перед ним на колени, стиснул могучую голову, заставил посмотреть на себя. Но сейчас его нет, а Сянь Фэн есть. Помоги ему. Тигр моргнул, взглянул на него более осмысленно и в мгновение ока стал человеком. Ма Сянь Фэн шумно выдохнул за его спиной. «Это вы?» Хуман Цзы криво улыбнулся. «Какая приятная встреча, юный господин Ма. Она, правда, была бы приятнее при других обстоятельствах. Давайте-ка я вас понесу». «Но отец сказал, что я должен...» Хуман Цзы, не слушая возражений, подхватил его на руки и взмыл на ветку. Оставшись один, Сун Цзиюй еще раз обошел поляну. Осмотрел алтарь. Ничего. Никаких зацепок. Лишь таинственные знаки продолжали гореть во тьме красным, словно насосались крови. В поместье Ма Сянь Фэн немного пришел в себя. Лисы напали на него с лекарствами и бинтами. Но он вырвался. Подбежал к Сун Цзиюю. «Брат Сун!» «Фэнэр!» Сун Цзиюй осторожно взял его за руки. «Доверься слугам. Позволим позаботиться о твоих ранах. Ты все сделал правильно». Он сжал его ладони. «Теперь отдыхай». «Почему я тебя вижу?» Слабо спросил Ма Сянь Фэн. «Я тоже умер?» «Мы в поместье господина Ху. Я все тебе объясню, когда ты перестанешь истекать кровью». Ли Пятый, поняв, что их новый гость не готов к обычному здешнему гостеприимству, отогнал братьев и вышел вперед. Изящно поклонился. «Недостойный слуга Ли Пятый к вашим услугам, господин. Позвольте проводить вас вот сюда». Ма Сянь Фэн послушно пошел за ним, но на пороге обернулся. «Я думал, почему никто никогда не был в поместье господина Ху? Так вот почему». Он вздохнул. «Скажи мне, старший брат, я правильно все сделал? Я все время повторял в уме, что делаю это неискренне, что это обман». Сун Цзиюй понятия не имел, спасает ли это, однако кивнул. «Ты сделал все правильно, Сянь Фэн». Он оглянулся, выискивая взглядом Хуман Цзы, но того не было видно. «Дай лисам тебя перевязать. Я скоро вернусь». «Лисам?» — пробормотал Сянь Фэн. Но Ли Пятый нежно взял его за запястье, потянув за собой. И он покраснел, подавился словами. Сун Цзиюй усмехнулся. «Пожалуй, жить будет». Хуман Цзы нашелся в саду. Он разлегся на подушках и прямо из кувшинчика заливал в рот какую-то жидкость, расплескивая половину. Судя по запаху, травяную настойку. «Ай-юй!» Пропел он и, отбросив кувшин, раскинулся. Потерся о подушку щекой, протянул руки. «Иди ко мне». Предусмотрительно остановившись подальше, Сун Цзиюй приподнял бровь. «Нам столько всего нужно обсудить, а ты решил нализаться? Похвально». Он с досадой дернул ртом. «Что обсудить? Как его мучают? Не хочу знать. Не хочу об этом думать». Хуман Цзы потянулся, снова приник к подушкам. Как он напился так быстро? Перегнувшись через стол, Сун Цзиюй взял кувшин и отпил. Ни капли хмеля, только какие-то травы и запах кошачьей мяты. Он со вздохом присел с краю стола. «Значит, ты полагаешь, императора мучают?» «Ты же слышал его. Но хватит, не будем об этом». Хуман Цзы подполз к нему, положил голову на колени. «Как ты чудесно пахнешь! Как чудесно пахнет этот кувшинчик!» Сун Цзиюй со вздохом погладил его по волосам. Что за связь была у Хуман Цзы с императорской семьей? Каково это знать, что родных и любимых после смерти тревожат жадные мерзавцы? Понять бы еще, что они делают. Что это за декрет о преображении земель? Хуман Цзы приподнялся, потянулся к нему. «Зачем мы вообще в это ввязались? Ай-юй, давай забудем. Всегда лучше забыть». Сун Цзиюй быстро поцеловал его в лоб, как ребенка, и отстранился. «Нет, Лауху. Мы должны довести дело до конца и наказать виновных». «Мы что, боги или судьи, чтобы карать других?» Хумэнзи неуверенно ткнул себя в грудь. «Тогда накажи меня. Я во всем виноват. Ну?» «В чем ты виноват?» «Я обещал его защищать. Всех их. А что вышло?» «Ты не всемогущий, Лауху». Сун Цзюй вздохнул. «Царственная тетушка сказала мне, что принц был околдован, и потому устроил резню. А теперь раскаивается. И что он вернулся. Нужно найти его. Человек он или дух, я хочу знать, что произошло. Почему он убил всех и меня?» Хумэнзи расхохотался вдруг. Смех душил его. Слезы брызнули из глаз. Он даже подвизгивал тихонько. Испугавшись, Сун Цзюй обнял его крепче, прижал к себе. «Ну что ты? Прекрати, ты же тигр!» Он поймал себя на том, что покачивается, будто успокаивает ребенка. «Хватит, хватит, а то меня вырвет! Ох!» Хумэнзи, смеясь, обнял его в ответ. «Я ужасное существо, Аюй! Мой милый, ты даже не знаешь, какое ужасное! Шаннянь права! Какой из меня Хушень? Я демон!» «Ты пьяница!» — заключил Сун Цзюй. Высвободившись из его объятий, он поднялся. «Иди и проспись, а я пойду посмотрю, как там Сянь Фэн». «Что? Променяешь меня на этого мальчишку? Пусть я пьян, но я все еще могу тебя осчастливить». Хумэнзи снова упал на подушки. Потерся щекой об упавший кувшин. «О, небо!» Сун Цзюй закатил глаза, но не стал ничего объяснять. Даже пьяному чудовищу должно быть понятно, какая это глупость. Он волновался, что после всех событий ночи Ма Сяньфэн будет встревожен, но тот выглядел скорее растерянным. Лисы усадили его на ложе, притащили вино и яство. Ли Пятый сидел рядом, поднося тарелочки, нежно уговаривая попробовать то одно, то другое. Лисы-танцовщицы плавно взмахивали разноцветными рукавами. Музыканты наигрывали тихую мелодию. Все должно было отвлечь, усыпить беднягу. Но, увидев Сун Цзюя, тот вскочил, как ни в чем не бывало. «Старший брат, я не могу здесь оставаться. Что, если я нарушу ритуал и случится беда? Нужно идти». «Ничего не случится», успокоительно сказал Сун Цзюй. «Даже если нарушишь этот ритуал, не страшно. Я провожу тебя в город». «А если моя душа теперь проклята? Я чувствовал, будто с каждым порезом из меня вытекает не кровь, а что-то еще». Он закрыл лицо рукой. «Этот Лаума, как можно душу и тело своего сына подвергать такому?» Досадливо подумал Сун Цзюй. «Пока доберемся до города, царапины немного затянутся», — вздохнул он. «Будет уже не так больно». Он подозвал лисенка и велел подать повозку. Ли Пятый с поклоном протянул ему лакированную коробочку с лекарствами. «Навестите нас еще, господин Ма!» «Непременно!» Ма Сяньфэн смотрел на него как завороженный. «Это чудесное место!» Он обернулся к Сун Цзюю, схватил его за плечи. «Старший брат, я хочу увидеть тебя еще. Прошу, не уходи в загробный мир. Дождись меня». Тут Сун Цзюй осознал очередное затруднение. Как только они выйдут за ворота, Ма Сяньфэн снова перестанет его видеть и слышать. «Ли Пятый, найдется ли у вас зелье, чтобы человек мог видеть духов?» «Такое может приготовить братец Хэлань, но я со вчерашнего дня его не видел». Ли Пятый взглянул на него снизу вверх. «Могу я поехать с вами? Передавать господину Ма ваши слова». «Ты умеешь становиться невидимым?» Сун Цзюй озабоченно нахмурился. «Взять бы Хумэнзи, да только разум его совсем покинул». «Я хочу присутствовать при встрече молодого господина Ма с отцом». «Не нужно подсказывать мне, что говорить». Ма Сяньфэн положил руку ему на плечо. «Я справлюсь». Он нахмурился. Или ты боишься, что я тебя все-таки предал, старший брат?» «Вовсе нет», — слегка покривил душой Сон Цзиюй. «Но ты не знаешь тонкостей моего ремесла и не умеешь допрашивать людей. Я хочу узнать, что, по мнению твоего отца, они делают, и что это за декрет о преображении земель». «Об этом я и сам собирался расспросить. Не тревожься, старший брат. Отец и сам явно хочет об этом поговорить. К тому же я...» Ма Сяньфэн глубоко вздохнул. «Да, я сомневался, помочь ли тебе, пока думал, что отец просто преступил закон. Но то, что было, это иное. Он нарушил нечеловеческие законы. Он занимается колдовством. Пытается призвать душу мертвеца. Мой долг — остановить его ради его же блага». Сун Цзиюй усмехнулся. «Сомневался, значит. Даже убийство невинных, шантаж, неправедное обогащение. Всего этого может быть недостаточно, если виновный родная кровь. Но колдовство... Вот здесь любящий сын проводит черту. Но все еще хочет спасти, не покарать, не восстановить справедливость. Спасти». «А чего ты хотел от Лунге?» Он не знал, осуждает мальчишку или радуется за него. А потому просто сказал: «Хорошо, тогда отправляемся».